сканер ему нерв к таким длительным переходам не привыкли, их постоянно рвало, передвигались они по палубе, словно пьяные матросы после кабака. Когда на шестой день путешествия вдалеке показались знакомые очертания реки Литани, многие вздохнули с облегчением. На пристани нас уже встречали, появившийся корабль заметили издалека и успели предупредить Лара и Рага. Из форта махали нам руками, издалека узнав, варяг. Кроме тех, кто сейчас со мной, никто других кораблей и не видел, и даже не подозревает, что в море может быть другое судно, кроме нашего. Об этом следовало предупредить, что не только у нас есть плавательные средства. Теперь следовало наблюдать и за морем, хотя я сомневался, что после учиненного разгрома корабли Зикура посмеют выйти в открытое море. Макса, удачным был поход. Лар улыбался, демонстрируя белоснежные зубы. Меня всегда удивляло, как кроманьонцы умудряются сохранить зубы в отличном состоянии. У неандертальцев среднего возраста зубы были сточены наполовину. Макса, хорошо, что ты вернулся, Рак даже полез обниматься на правах брата жены. Все хорошо, удачная экспедиция, мы потопили 3 корабля противника и убили много воинов, заметив, что Хат направляется в нашу сторону, вспомнил про пшеницу, еще не поздно посадить часть пшеницы здесь, а вторую часть, отобрав лучшие зерна, посажу в Кипрусе. При слове «корабли» лица Рага и Лара вытянулись, но я отложил пояснение на потом. Воины сходили с корабля, громко хвастаясь о своих победах. Хат протиснулся вперед, и я сразу его озадачил. «Хат, я привез зерна, похожие на сот, ячмень, но эти зерна лучше и лепешки из них вкуснее. Нужно часть посадить прямо сегодня или завтра, не теряя времени. Макса, у нас только одно поле, которое мы оставили в этом году отдыхать, как ты говорил. Ничего, Хат, посади зерна там. Пойдем, я отдам твою часть». Хат получил 5 мешков, что составляло около 150 килограммов. Остальную часть пшеницы решил посадить на Кипрусе, предварительно немного перемолов в муку. Отослав парнишку с одним мешком на мельницу для помола, вместе с Ларом и Рагом направился во дворец. Санчи и Бер сопровождали меня и здесь, словно боялись, что на меня могут напасть. Хат послал своего подручного за провизией, и Алалихеп принялась готовить. Вся готовка заключалась в разжиге костра и обжаривании мяса на небольших вертелах. Но даже такое нехитрое действие растянулось надолго, даже Бер, не выдержав, напросился в помощники. Подошли Тиландер и Лайтфуд, и малый совет в усеченном составе был готов выслушать мои предложения. Первым делом предупредил, что на противоположном берегу моря есть многочисленный и хорошо вооруженный противник, у которого есть корабли. Предупредил, что отныне следует думать об угрозе со стороны моря, и что форт тоже должен знать о такой опасности. Когда дошел до перестройки пляжа, кроме американцев все выразили недоумение. После приведенных фактов, что улицы должны быть широкие и прямые, а обмазанные глиной плетеные хижины в десятки раз лучше, лица слушавших просветлели. С глиной в пляже проблем нет, а вот как с этим на Кипре я пока не знал. Уильям, что думаешь насчет защиты головы воинов? Лайтфуд, помолчав секунду, переспросил, вы имеете в виду шлем? И этот Тугодум, раз попал в каменный век, считает, что начинать нужно со шлема. А парень ведь с войны, наверняка, носил каску. Зачем шлем, если можно сделать каску, шлем допотопен, это много лишнего металла. А каска проста и эффективна, мое мнение, надо делать каску. Об этом я не подумал, Лайтфут извиняющий развел руками, действительно каски достаточно. И не станем делать ее слишком толстостенной, неожиданно встрял Тиландер, мне моя каска казалась пудовой после целого дня ношения. У него была трофейная каска времен Первой мировой, его все кайзером звали, Лайтфут широко улыбался, ударившись в воспоминания. Его речь могла продолжиться случаями из прошлой жизни, но я не дал ему такого шанса. Решено, каски по типу образцов Второй мировой войны. Обязательно предусмотри возможность крепления ремешков для фиксации на подбородке. Хорошо, сэр, американец погрузился в молчание, прорабатывая дизайн будущей каски. Наконец, Алалихеп подала готовое мясо к столу, все набросились на еду. Пережевывая плохо прожаренное мясо, повар из египтянки никакой, думал, что у меня еще из неотложных дел. Мне нужен финансист, тот, кто взял бы на себя внедрение денег, предварительно обдумав, чему равна стоимость каждого номинала монет из товаров в этом мире. Слишком медленно шел прогресс под моим началом, такими темпами не успею создать крепкое общество, потому что жизнь человека довольно коротка. Но где его взять? Может, в Ондоне кого-то найду со временем, а не на более высокой ступени развития. Нужно еще обдумать ряд не менее важных вопросов, есть ли смысл переносить металлургическое производство на Кипр, где сделать основное поселение, здесь или там. Раньше думал, что остров сам по себе является неприступным и безопасным, но у Аманахис тоже есть корабли, пройдет какое-то время, они станут надежнее и быстроходнее. Не исключено, что в этой вселенной все развивается по иному сценарию. Может, на Италийском полуострове уже существует иная цивилизация, которая далеко опередила всех в развитии. Нужно строить еще один корабль, разработать метательные орудия против кораблей неприятеля для защиты от вторжения с моря. Можно метательные орудия установить и на корабле, сделав их компактными, но от этой идеи отказался почти сразу, на «Вариге» и так нет места, а на «Акуле» даже теоретически не разместить громоздкое метальное орудие. И узурпатор Зикур меня сильно беспокоил. Размеры Андона меня поразили, если там пятая часть населения, воины, то нам противостоит несколько тысяч человек. Город протянулся вдоль берега на несколько километров, при этом я не знаю, насколько глубоко он уходит вглубь материка. Не думаю, что Зикур пользуется поддержкой всего народа, сбежавший. Воин Растры звонит про выживших наследников священного ложа, часть воинов и населения переметнется к Киладанхипу и Алалихеп, но Киладанхипа воскресить я не могу. Значит, какое-то время придется прикрываться его именем, выставляя вперед его сестру. После ужина попросил задержаться американцев. Лайтфут не знал всех подробностей о народе Аманахис, пришлось его дополнительно просветить. Американец несколько минут сидел молча, переваривая информацию. «Они придут сюда, чтобы отомстить за ваши нападения», мысль, высказанная им, давно тревожила меня самого. «Почему ты так думаешь?» Опередил меня вопросом Тиландер. «Посудите сами, появляется корабль, который топит три судна этого Земфира. Зикура, автоматически исправил я Лайтфута. Зикура, повторил Уильям, ваш сбежавший воин заставил этого царя вывести свои войска навстречу армии, что якобы идет с запада. Но армия не придет, и этот Зикур поймет, что все является обманом. Он догадается, что мифическая армия и вывод войск из Андона послужили отвлекающим маневром, необходимым для нападения на склад с пшеницей. Какие он сделает из этого выводы? Лайтфут посмотрел на нас. Тиландер погладил жиденькую бородку и пробурчал, что он тупой, и его просто развели. Но я придерживался другого мнения и понимал, что хочет сказать Лайтфут. Мы не совершили нападение на Ондон, поэтому он поймет, что наши силы малы, также поймет, что избежавшие смерти наследники священного ложа находятся у нас, и его единственный выход – напасть первым и покончить с нами, пока волнения в народе не пошатнули под ним священный престол. Американец смотрел с уважением. «Сэр, вы, как всегда, смотрите на два шага вперед. Я просто думал, что он явится отомстить за оскорбление. Мысль о священном ложе и наследниках мне не приходила в голову. Уильям, на оскорбление ему плевать, а вот наличие Киладенхипа и Алалихеп для него представляет смертельную опасность, и для него жизненно важно избавиться от этой угрозы. Но он не знает, где мы». Тиландер сохранял спокойствие, кроме того, Акула и Варяг смогут справиться с несколькими кораблями этого Зикура. Он может разделить силы, отправив часть людей по суше. Они могут высадиться на берег в дне пути до пляжа, есть масса вариантов, когда не будет морского боя, а основные действия происходить на суше. И мы не знаем, какое оружие или возможности Зикура остались для нас тайной. Что касается нашего местонахождения, думаю, что выяснить это не проблема. Зикур знает, что у нас есть корабль. Таким образом, он понимает, что мы находимся на побережье. Все, что ему требуется, отправить ловких разведчиков в обе стороны от своих земель. Если разведчики не окажутся трусами и пройдут достаточно далеко, нас найдут. Оставив американцев за столом, сходил в свою спальню за атласом. Аккуратно измерил расстояние до дельты Нила. Между нами примерно 500 километров, это втрое меньше, чем путь, что я проделал вместе с Санчи. Что такое 500 километров для группы вооруженных и подготовленных разведчиков? Это 2 недели пути с остановками и охотой, чтобы добыть себе пропитание. Как скоро он пошлет разведчиков? Тиландер уже теребил бородку. Нервничает, а во время боя вел себя очень уверенно и безбашенно, отогнал я непрошенную мысль. Думаю, через пару недель, может месяц. Вначале они будут ждать Киладенхипа с запада. Потом пошлют туда разведчиков для поиска следов, когда их не обнаружат, сам Зикур или служители Ра поймут, что искать нас надо в другой стороне. Как скоро они начнут нас искать? Это уже интересуется Лайтфут. Думаю, не раньше, чем через месяц, еще 20 дней положим, чтобы добраться по берегу до Литании, откуда виден форт, и столько же обратно. Еще пара недель на подготовку и почти месяц, пока войско Зикура доберется до нас. Раньше 4 месяцев, думаю, здесь никто не появится, подытожил я свои умозаключения. Значит, у нас 4 месяца, чтобы приготовиться к встрече с врагом, что прикажете делать, сэр? Вскочив, по-военному вытянулись американцы.